Глава 34. Ошейники. Темный туннель вел нас вперед. Мы брели по щиколотку в зловонной жиже уже целых полчаса. Кирпичные стены покрывал мох. Иногда нам встречались крысы, которые с любопытством останавливались и смотрели на нас своими черными глазками-пуговками, а потом убегали дальше по своим делам. Только с моим везением вновь бродить по вонючим туннелям, в который уже раз за эти дни. Но я думал в первую очередь о близняшках, а они вели себя выше всяких похвал. Ни одной жалобы я не услышал. Сестры держались за руки и нащупывали ногами очередное твердое место, на которое можно было встать, не поскользнувшись при этом. Они не обращали внимания ни на вонь, ни на крыс, ни даже на своего похитителя Кречетова, который с фонарем в руке шел впереди, указывая путь. Только тут я смог рассмотреть своего врага лучше. Именно такой, как я и представлял по описанию. Крепкий мужчина за 40, с военной выправкой и цепким взглядом безжалостного убийцы. Вот только свой знаменитый орден он снял, чтобы не потерять. Я шел замыкающим, готовый выстрелить в Кречетова в любую секунду, если хоть что-то мне не понравится. Но пока он вел себя мирно. Едва мы спустились вниз, как на стадионе вновь загрохотал пулемет с броневагена. Стрелкам уже ничто не могло помочь. Вот только меня вновь удивило, с каким спокойствием и смирением они шли на верную смерть. Ведь ни один из них даже не попытался оспорить приказ Кречетова остаться и отстреливаться до последнего. Ни один не попытался сбежать. Все до единого остались на поле умирать. Тут крылось нечто большее, чем простая самоотверженность. Внезапно одна из крыс, здоровенная и наглая, решила попробовать Лизу на вкус. Она кинулась на девушку с такой стремительностью, что я едва успел выстрелить. К счастью, попал. Тушку крысы отшвырнула на несколько шагов в сторону, и на нее тут же набросились товарки, жадно пожирающую живую и теплую плоть. Лиза не вскрикнула, хотя я видел, как ей страшно. Она лишь вцепилась покрепче в руку Петры, и обе девушки поспешили убраться подальше от страшного места. «Мы почти пришли!» – обернулся на звук выстрела Кречетов. Я обратил внимание, что в его руках оружия нет. Доверяет, получается. Или предпочитает не провоцировать меня на конфликт. А ведь я могу его попросту пристрелить, и будь что будет. Когда мы, наконец, выбрались наверх, вокруг царила темнота, а дождь по-прежнему лил не переставая. Спасал лишь фонарь Кречетова, но и он освещал улицу лишь на пару шагов и грозил потухнуть. Кречетов прикрывал его сверху, но вода безжалостно заливала огонь. «Потерпите, мои хорошие», — шепнула девушкам, — «немного осталось». Сам же я в этих словах очень сомневался. Лиза благодарно улыбнулась, а Петра посмотрела на меня долгим, всепонимающим взглядом и слегка кивнула. Хоть одна польза была от дождя. Он быстро смыл с нас почти все следы пребывания в канализации. От одежды все равно пованивало, но это не шло в сравнение с тем, какое амбре мы источали совсем недавно. В любом случае, баня и свежее белье пришлось бы весьма кстати. Жаль, что об этом оставалось лишь мечтать. Небо слегка прояснилось, и я обратил внимание на странные темные повязки на шеях девушек. Прежде я их не видел. Нет, это не повязки. Полоски металла сковывали их шеи. Я внимательно осмотрел металл, но не нашел застежки. Тогда я попробовал порвать ошейник, однако и из этого ничего не вышло. Только Лиза чуть вскрикнула от боли. «Что это?» – недоуменно спросил я Петру. «Это он нам надел». Она ткнула пальцем в спину Кречетова. «Велел не снимать, иначе, мол, смерть». «Что?» – взъярился я и выхватил револьвер. «Стоять!» Кречетов обернулся. Он сразу все понял, но выражение его лица нисколько не изменилось. «Спокойно, Бреннер. Я не хотел, чтобы до этого дошло. Думал решить все мирно. Стой! Дернешься, и они умрут!» С каким наслаждением я бы выстрелил в это неприятное, жесткое лицо человека, способного убить любого ради достижения своей цели, и только страх за жизнь близняшек остановил меня. «Там яд, Бреннер, яд мгновенного действия, и мне решать, жить им или умереть. Снять ошейники ты не сможешь, так что не дергайся, потом обо всем договоримся». Он отвернулся, уверенный, что я не выстрелю. Рука у меня подрагивала от волнения. Я с трудом перевел дыхание и убрал револьвер. «Ты умрешь от моей руки», — пообещал я. «Все может быть, Бреннер, все может быть». Разговор прервался. Мы пошли за Кречетовым, который больше не оборачивался, и через некоторое время оказались в темной, обшарпанной, богом забытой подворотне, куда, судя по куче мусора, уже давно не ступала нога дворника. В дальнем конце тупичка, прямо у стены, мусора громоздилось особенно много. Туда-то Кречетов и направился. Быстро раскидав ветки деревьев, наваленные сверху, он снял невидимое под листьями полотно, под которым оказался видавший виды, но еще вполне рабочий мехваген фирмы «Мот и Лев». Модель четвертая. Моторы Иллариона Лева, ныне полностью разорившаяся, но никогда очень известная фирма, специализирующаяся на бензиновых моторах, почти совсем исчезнувших с рынка после изобретения энерготанка. Однако некоторые отдельно взятые экземпляры, выпущенные лет 10-12 назад, еще вполне бодро колесили по дорогам страны. «Садитесь быстрее, нам нужно убраться отсюда, пока они не перекрыли и этот квартал», — приказал Кречетов, занимая водительское место. Я помог забраться в салон на заднее сиденье Лизе и Петре, сам же устроился рядом с Кречетовым. Теперь, когда мы выбрались наружу, я был особо настороже и руку с револьвера в кармане не снимал. Мотор послушно затарахтел, и Кречетов тронул мехваген с места. Нет, все-таки как же шагнула вперед инженерная мысль за последние 10 лет. Этот старый бензиновый мехваген казался ужасно примитивным и совершенно некомфортным по сравнению с теми, кои я заимствовал из конюшен князя. Он и в сравнении с ними не шел, но свою основную функцию все же выполнял. И на том спасибо. «Куда едем?» «На явочную квартиру», — ответил Кречетов. «Там место тихое. До завтрашнего дня нас никто не побеспокоит. Можно отдохнуть и обо всем поговорить». Это меня устраивало. Поговорить нам действительно предстояло о многом, хотя я твердо решил в любом случае пристрелить Кречетова после или хотя бы сдать его властям. Каковы бы ни были его личные отношения с императором, это не мое дело. Ясно одно. Он враг. Из-за него гибли люди». Мое решение становилось только тверже, когда я оборачивался на девушек, сидящих позади в обнимку, чтобы хоть немного согреться. Вид у них был такой жалкий, что мне хотелось убить каждого, кто причинил бы им вред. Правда, начинать следовало с себя самого, ведь это знакомство со мной привело их в итоге к таким неприятностям. Пулемет давно затих, на стадионе все закончилось, но и оцепление мы успешно миновали, пройдя под землей, поэтому никто не кидался к машине с проверкой, да и вообще солдат по дороге я не видел. Сейчас, когда император в городе, большая часть военных стянута для охраны его резиденции, остальных же согнал на стадион Семенов, надеясь раз и навсегда решить проблему с заезжими стрелками, да и со мной заодно, чего уж душой кривить. И если подумать, это ему удалось. Стрелки мертвы, Кречетов бежал, я бежал вместе с ним и не намеревался возвращаться. Но оставались еще мертвые дети в подвале, члены экипажа на Цепелине и бог знает кто еще. Сколько их было всего, этих несчастных жертв. Я хотел понять, кто главный злодей, а поняв, наказать его по-своему. И если раньше я винил во всем Кречетова, то сейчас все казалось уже не столь однозначным. Сам же ястреб обвинял императора, но допустить в свое сознание мысль о причастности к произошедшему императорской семьи и самого Карла Александровича я попросту не мог. То, что Костас в этом замешан, еще ладно, но император немыслимо. Это пошатнуло бы все основы государственного устройства страны в целом и мои устои лично. Я готов был услышать, что кайзер императора ввели в заблуждение или обманули, но чтобы он сам по своей воле обдуманно и взвешенно связался с подселенцами? Нет, в это я поверить не мог. Кречетов вел Мехваген по боковым улочкам, стараясь не выезжать на центральные проспекты. В некоторых местах мы едва не застряли, но Мехваген преодолевал даже самые глубокие лужи. Пути отхода Кречетов продумал заранее, поэтому сейчас крутил рулевое колесо уверенно, назад не оглядывался и даже на меня не косился, хотя я бы на его месте остерегался такого соседа. Наконец Мехваген сбросил скорость и свернул в невероятно узкий проезд между двумя старыми кирпичными домами. С трудом протиснувшись между ними, даже слегка зацепив одной из стен крылом машины, мы все же въехали во внутренний глухой дворик. Кречетов тут же вылез из Мехвагена, вернулся к проезду и закрыл высокие металлические ворота, которые до этого стояли распахнутыми настежь. Теперь полицейские не смогут даже заглянуть во двор, а если и заглянут, то вряд ли заметят притулившийся в углу Мехваген, который Кречетов вдобавок прикрыл поверх тряпичным чехлом, после того, как мы с близняшками покинули транспортное средство. «Извините, Бреннер, но мне придется изъять у вас все оружие. Таковы правила». Я поднял руки. Выбора у меня не было. Шеи девушек все так же стягивали браслеты, в смертоносности которых я не сомневался. Кречетов профессионально прошелся по моим карманам, вытащив и револьвер, и дырокол, и даже переговорник. Вот только нож-бабочку, который я всегда носил с собой в особом секретном кармане, он не заметил. «Это все пока побудет у меня», — ответил Дитмар. Я с трудом вспомнил его настоящее имя на мой вопросительный взгляд. «Прошу в дом». Он указал на дверь черного хода, к которому вели 5 ветхих деревянных ступеней. «Только после вас», — пропустил я его вперед, сделав знак девушкам держаться за моей спиной. Мало ли кто поджидал нас на явочной квартире, а в случае опасности я успею убить Кречетова. Если он умрет, есть маленький шанс быстро снять ошейники и бежать отсюда, но рисковать жизнями сестер я не собирался. Первый этаж оказался совершенно нежилым. Все окна, выходящие на главную улицу, были заложены кирпичной кладкой. Внутри темно и сыро. Но Кречетов, не останавливаясь, прошел к внутренней лестнице, ведущей на второй этаж. Мы последовали за ним. Лестница вывела нас к запертой двери, в которую Кречетов несколько раз постучал особым образом. Дверь отперли, и мы попали в просторный и достаточно уютный холл. В дальнем углу горел камин, обогревая помещение. Со вкусом обставленный холл резко контрастировал с нижним этажом, да и вообще со всем районом, в котором селились преимущественно бедняки. Дверь нам, как оказалось, открыли 2 громила-охранника с виду обычные бандиты из пригорода. Хоть эти не стрелки, и на том спасибо. Очень уж я устал от заокеанских гостей за эти дни. Напротив камина стояли 2 кресла. При нашем появлении из левого поднялся пожилой мужчина с седой головой и небольшими ухоженными усиками. Оружие у него в руках я не увидел. «Вы можете быть свободным», — приказал он охранникам, и те, недовольно щурясь в нашу сторону, ушли. После этого мужчина коротко поклонился нам, и Кречетов представил его. «Ульбрехт Рихардович Серафимов». Это имя я знал. выпускник Узьминского университета, профессор философии, чьи труды о социальном равенстве легли в основу мировоззрения политической партии уравнителей, ныне запрещенной, и множество террористических организаций, одну из которых я в свое время успешно вычислил и обезвредил. Кирилл Бенедиктович Бреннер и сестры Альшанские. Мы и не подумали поклониться в ответ. Наоборот, я отступил на шаг назад, а близняшки спрятались за моей спиной. «Ну-ну, молодой человек, полноте!» Широко улыбнулся Серафимов. «Здесь вам и вашим дамам не причинят никакого вреда. Поверьте, мы на одной стороне». Я промолчал. В первую очередь нужно было позаботиться о сестренках. Им требовалась горячая ванна, свежая одежда и глубокий сон. Словно прочитав мои мысли, Серафимов сказал: «Вот эта дверь ведет в гостевые комнаты. Там можно привести себя в порядок. Марта принесет воду и поможет подобрать одежду. Думаю, дамам требуется хороший отдых. А вы, Кирилл Бенедиктович, возвращайтесь к нам через часок. Нам есть о чем поговорить». Он позвонил звонок, и одна из дверей открылась, впуская в холл женщину средних лет с цепким, как у сторожевого пса, взглядом, в простой и чистой одежде. «Марта, позаботься о девушках и покажи господину Брендеру его комнату». «Думаю, мы разместимся в одном помещении». «Еще раз подчеркиваю, здесь вам ничто не угрожает». «Я настаиваю». «Как знаете, Кирилл Бенедиктович, дело ваше. Жду вас». «Ошейники. Прикажите их снять». «В данный момент это невозможно, но позже мы вернемся к этой теме. Итак, жду вас через час». Более противиться приглашению я не стал. С одной стороны, выбора не было, с другой, я не думал, что сейчас нас будут убивать. Моя смерть не принесла бы им никакой выгоды, а сестер все еще использовали как заложниц. Я намеревался вскоре оплатить все накопившиеся счета оптом. Но сейчас правильнее было сделать вид, что я совершенно подавлен и смирился со своим статусом пленника и вдобавок всеимперского преступника. Если бы только снять ошейники, я смог бы попробовать спрятаться вместе с сестрами у своих знакомых. У того же Грега, к примеру. Но кто знал, не ведется ли и за их домами постоянное наблюдение. Дворники – всегдашние полицейские осведомители. Они уже наверняка четко проинструктированы, что коли явится крепкий мужчина лет 40 в сопровождении двух молодых девиц, то нужно немедленно поставить в известность ближайшего городового, самим же никаких активных действий не предпринимать. Слишком опасны беглые. Стандартная схема действия, благодаря которой на каторгу угодила не одна сотня преступников. Кречетов остался с Серафимовым, а мы отправились вслед за Мартой. Она провела нас коротким коридором. По дороге я насчитал еще 3 двери. Наша комната оказалась самой дальней, рядом с забранным стальными прутьями окном. Помещение не представляло собой ничего особенного, совмещая спальню, кабинет и столовую, которые отделялись друг от друга лишь занавесками. Справа от входа на стене висел умывальник, а рядом стояла большая чугунная ванна. Я заметил, как при виде нее у Лизы разгорелись глаза. «Вода горячая имеется», — сказала Марта. «Сейчас прикатят бочку и черпак. Легко справитесь. Холодная вода течет из крана. В левом шкафу мужская одежда, в правом женская. Берите все, что придется в пору». «Вижу, хозяин дома готов к любым неожиданностям», — поинтересовался я, осматриваясь. «У него часто бывают гости», — кивнула Марта. «Нам не привыкать. Дамы могут устроиться на кровати, вам же я постелю на этом диванчике». «Благодарю», – кивнул я. Через 15 минут ванна наполнилась горячей водой, а близняшки уже успели изучить оба шкафа и подобрать одежду и себе, и мне. Я запер дверь изнутри на прочный засов. Теперь, чтобы попасть в комнату, нужно выбить дверь. Но к нам никто не ломился. Мы обрели мнимую временную свободу. «Кира, можно мы первые?» Я повернулся. Лиза скинула грязную одежду и стояла совершенно обнаженная передо мной. Только черный ошейник мрачно поблескивал на ее шее. «Конечно», — кивнул я с болью в сердце, любуясь ее тоненькой и хрупкой фигурой. Лиза довольно фыркнула и залезла в ванну. Петра, недолго думая, разделась и последовала за ней. Я же опустился на стул и просто смотрел на них, не в силах отвести взгляд. Сколько же счастья они мне подарили, столько я и не заслужил. Наконец пришла и моя очередь мыться, и следующие полчаса я блаженно отмокал в воде, наслаждаясь непередаваемыми ощущениями и позабыв на время обо всех проблемах. Лиза и Петр оделись в удобные чистые вещи, найденные в шкафу, и устроились рядом с ванной, усевшись на низкие табуреты. Никаких вольностей мы себе не позволяли. Ни место и ни время. Да и невероятное напряжение этих дней отчетливо сказывалось. Но по их взглядам я понял, что они соскучились. Лиза начала массировать мне шею и плечи, прогоняя усталость. Я смотрел на своих подруг с нежностью, которой сам от себя не ожидал. В эту минуту они были моими женами. Настоящими. Законными, верными. Других я и желать не мог, но ведь прежде я не рассматривал их в этом качестве, и только угроза смерти заставила меня взглянуть на них по-новому. Я всегда думал, что рано или поздно, но они уйдут. Сейчас же понял, что не хочу этого. Они стали для меня гораздо большим, чем случайные подруги, временно поселившиеся у меня в трудный период их жизни. Нет, я понял, что считаю их своей семьей. И это меня испугало. Семья – это ответственность. Семья – это обязательство. Семья – это слабость для человека моей профессии. Через семью тебя всегда можно достать, можно контролировать. Что и сделал Кречетов. Семья не для таких, как я. Надо выкинуть из головы все подобные мысли. «А как там Вилли?» – вспомнила Лиза. Сейчас, когда она смыла с лица и тела грязь, посвежила и раскраснелась в теплой воде, она выглядела совсем еще девочкой, юной и непорочной. Петра рядом с ней смотрелась более взросло. Она и была старшей. Родились они с разницей в 5 минут. Но теперь казалось, что их разделяет несколько лет. «Какой еще Вилли?» Не сообразил я. «Котик наш! Он уцелел? Я же видела, как он смело напал на этого подонка, когда тот убил Феликса Мстиславовича!» Я вспомнил глубокие царапины на лице Костаса и мысленно пообещал обязательно отблагодарить кота, купив ему столько рыбы, сколько он способен сожрать. С Вилли все в порядке. Я сдал его на попечение надежных людей. Как только все закончится, мы заберем его. Обещаю. «Это хорошо», — улыбнулась Лиза. Глаза ее закрывались от усталости. Я, с сожалением, выбрался из ванны и оделся в подобранное близняшками чистое белье. Одежда пришлась впору. Костюм хоть и не новый, но целый и выглаженный. Туфли тоже оказались нужного размера. У Петры в этом отношении глаз-алмаз. «Закройтесь на засов и отдыхать», – приказал я. «Когда вернусь, постучу вот так». И я негромко стукнул по краю ванны 3 раза, потом еще раз через паузу и еще 2 раза. «Никому больше не отпирайте, даже Марте. Мы не у друзей, помните это». «Так, может, уйдем отсюда?» – предложила Петра. «Выберемся на улицу, как только все уснут». «Ты забыла про ошейники. Сначала надо от них избавиться. Я не хочу рисковать, снимая их сам. Да и честно сказать, нам некуда идти. Сейчас весь мир против нас. Возможно, тут единственное безопасное на данный момент убежище». «Поняла». Она встала во весь рост и потянулась. Высокая, с широкими женственными бедрами, тонкой талией, небольшой, но очень красивой грудью, четко обозначившейся под платьем. Я поневоле вновь загляделся. Петра босиком прошла к двери и отперла засов. «Иди, Кира, мы все сделаем, как ты хочешь. Все будет хорошо». Она встала на цыпочки, когда я подошел, и поцеловала меня в щеку. Я не верил, что все закончится счастливо, как в сказках, но очень на это надеялся.